Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Вы призвали не того. Пролог 1. Ника, Ника, мать твою! Раздался снаружи раздраженный женский голос с легкими рычащими нотками. Да тут я, ту, ай! Да чтоб тебе ежики спинами теребонькали! Что ты сказал? Раздражение в голосе этой особы сменилось подозрительно ласковыми интонациями. «Ничего», — буркнул я, потирая ушибленную макушку и выбираясь изнутра меха. «Чего хотела? Что значит чего?» Возмутилась стоящая у ноги моего сверчка дьяволица, сверкающая ярко-зелеными глазами. Тонкий гибкий хвост девушки стегал ее по бокам, отчего эта рогатая особа немного напоминала мою кошку Маруську. «У нас десант через 2 часа, а ты?» «Я в курсе». Нурина злобно прищурилась, сверля меня взглядом, но так и не добившись хоть какой-то реакции, фыркнула и, развернувшись на каблуках, отправилась по своим делам, что-то бормоча под нос. «Вот чего ты ее вечно злишь», — с улыбкой поинтересовался Дима, стоящий на соседней площадке рядом со своим мехом. «Хорошая же баба, да и к тебе неравнодушна». «Не начинай», — закатил я глаза и вновь нырнул в спасительное нутро сверчка и устраиваясь в ложементе. Короткий мысленный приказ через нейросеть и бронированный люк на спине меха закрылся, а в разъемы на моем теле с тихим жужжанием вкрутились шунты, подключая тело к механической туше боевой машины. «Ника, добро пожаловать!» — раздался в голове приветливый женский голос. «Можно подумать, я так надолго отключался», — проворчал я. На 2 минуты и 37 секунд тут же выдал отчет Имин. Прикрыв глаза, тяжело вздохнул. А ведь поначалу это было прикольно и сверчок казался практически живым. Но после пары часов общения иллюзия развеялась и до меня дошло главное отличие из кино нашего звездного султана и именно моего сверчка. Имитатор интеллекта был туповат, ограничен и не имел души. Ну хоть со своими обязанностями справлялся полностью. Быстро проведя очередную проверку, перевел мех в режим ожидания и осмотрелся вокруг через сенсорную систему. Один из отсеков линкора, где располагался их механизированный отряд из 3 десятков легких мехов и 60 средних и тяжелых ББС. Мехводами в основном были люди, а пехотой – скрутуны. Впрочем, с расовыми отличиями это было никак не связано, просто так сложилось. Отряд делился на мини-взводы по одному меху и 2 ББС, да плюс десяток арахнидов, которых давали в усиление в качестве обычного мяса. Впрочем, как к разменному материалу к этим паукам никто не относился, несмотря на свой своеобразный внешний вид, инсекты были весьма сообразительными и, как ни парадоксально, довольно мирными существами. Я прекрасно помню свою первую экскурсию на палубу Равхаз, где они окопали свой улей. Было жутковато, но прикольно. Вспоминая ту самую экскурсию, невольно мыслями скользнул дальше в собственное прошлое. И если так взглянуть, то мою жизнь можно было поделить на 3 этапа. До апокалипсиса, после него и на борту Звездного Султана. И хотя последний период занимал меньше всего времени, он казался самым насыщенным. За каких-то пару недель я пережил намного больше, чем за всю предыдущую жизнь вместе взятую. Ведь что было до этого? Очень мутные воспоминания о детстве, проведенном в небольшом городке. Потом смерть бабушки и деда, развод матери, переезд с ней в большой город, где я уже заканчивал школу и институт. Сплошная учеба, полное отсутствие друзей и практически никаких ярких впечатлений. Сначала дом-школа-дом, потом дом-универ-дом, а потом, как раз в год моего выпуска, случился конец света. Доучился, называется, шок от пробуждения системы, паника в городе, толпы зомби и мутантов, смерть, смерть и снова смерть. Погибла мать, погибли все мои знакомые по университету, гибли старые и новые приятели и подруги. Мне повезло, прибился к какой-то группе вооруженных людей, которые и вывели из города, а потом их почти всех перебила банда мародеров. Меня и еще 10 человек взяли в плен. Девушек насиловали, парней загнали на работу грузчиками, приманками и, тоже временами насиловали. Повезло, что до меня добраться не успели, лагерь накрыли военные из группы генерала Карпатова. Какое-то время я жил в их бункере, тренировался на солдата-ополченца и даже участвовал в паре операций в качестве механика-водителя. А потом, с появлением Стальной Королевы, начались совсем уж странные дела. Вживую я видел ее всего пару раз, да и то издали. В основном смотрел записи, которые делали во время нескольких операций с ее участием и во время тренировок. И с каждым следующим событием происходящее выглядело для людей все более и более безумным. Появление РАВХАС, ордена стальных паладинов, война с Некро. Конечно, рядовым обывателям сообщали далеко не все и под нужным углом, но у меня по роду службы организовались выходы на пару надежных источников информации. И слушая трескотню этих источников под чашку утреннего чая, я ощущал, как волосы потихоньку шевелились на затылке. Смять танковую броню одним ударом. В одиночку перебить целую армию мертвецов. Подорвать себя, словно ядерную бомбу. Все это казалось невероятным. Ровно до того момента, пока сам чуть-чуть не скосишь взгляд, вызывая окошко статуса. Это возможно. Нужно только прокачать уровень. Но для этого нужно, как говорила одна из моих источников информации, взять яйца в кулак и потянуть себя за них навстречу приключениям. Была ли она права? Не уверен. Но, почему бы и нет? Что меня держит? Что мне терять? Каждый чертов день в этом мире становился все более серым, а будущее – все более и более мрачным и туманным. И когда уже похороненная Стальная Королева вернулась в совсем уж невероятной компании и на головы людей одно за другим посыпались просто радикальные перемены, я решился. Закрыл все свои дела, раздал долги, уволился со службы и пошел первой волной добровольцев на Звездный Султан. Дальше все закрутилось просто с невероятной скоростью. Установка нейросети, изучение баз данных под медикаментозным разгоном, практика по вождению меха и отрядному взаимодействию, и космос. Пустота. Величественная. Необъятная. Непостижимая. И такая прекрасная. Я искренне завидовал пилотам с крутуном, которые рассекали на своих перехватчиках. К сожалению, я к ним не попал, неэффективная трата живого ресурса, как заявили мне майор Косицын и Начеритока после третьего прошения о переводе. Обидно. Но надежда была. «Сейчас такое время, боец», — сказал мне тогда майор, — «когда всякое «хочу» перебивается словом «надо». И нам всем сейчас надо, чтобы ты сидел в кабине своего меха. Но никто тебе не запрещает на досуге скачать базы по пилотированию пустотников и ББС и потихоньку их изучать. И как только текущая операция закончится и мы немного увеличим экипаж, твое прошение о переводе будет удовлетворено. Конечно, если будешь соответствовать. Что именно за текущая операция, я узнал немного позже. Покорение и защита планеты Висалафиэль. Мира, населенного эльфами, зверолюдами, минотаврами, драконами, демонами. Да блин, там даже самый настоящий король демонов был. Как в чертовой игре. И все это еще и с системой. Чем больше я читал информации по этому миру, тем больше мне хотелось побиться лбом о панель ручного управления своего бедного меха. «Ника!» — вновь вырвал меня из раздумий голос Нурины и прокатившийся по броне глухой удар. «Ника, чтоб у тебя рога на жопе выросли, ты меня слышишь?» И снова глухой удар. Чуть сместив сенсоры, я увидел, как рядом с мехом Нурина в своем среднем ББС пинает ногу моей машины. «Да слышу, слышу!» — отозвался я, уже не выбираясь из меха. А то мало ли что. Все-таки моя напарница, весьма эмоциональная и импульсивная личность, может и приласкать рукой по затылку в порыве чувств. Бывали уже эпизоды. Пришел сигнал от командования, раздался на общей волне второй женский голос. Но в отличие от Нурины, этот голосок был тих и спокоен. «Заканчивайте брачные игры. Мы выдвигаемся». «Да, мэм», — разочарованно фыркнула Нурина, занимая позицию на платформе рядом со сверчком. «И ничего это не брачные игры», — проворчал я, покосившись на второй ББС с командирским маяком, занявший место у другой ноги моего меха. И вообще, лейтенант, у нас разные виды, зато вполне возможно общее потомство, все тем же равномерным голосом заявила лейтенант Самуру, отчего я подавился воздухом. Только после меня, тут же возмутилась Нурина. Я предпочел отрешиться от всего этого и сосредоточиться на поступающих от эскина линкора приказах и начавшей движение платформе, перевозящей наш взвод. Не сказать, чтобы эти двое были страшными, но рога, хвосты, копыта и набор клыков с когтями, подобная экзотика совершенно не по мне, и уж тем более с таким нравом, как у Нурины. Двинет копытом в порыве чувств, и будут потом медики твои яйца по кусочкам собирать. Про лейтенанта Самуру я вообще молчу, она просто жутковатая сама по себе, безо всякой чертовской атрибутики. Платформа, пролетев по широким техническим тоннелям линкора, доставила нашу троицу в просторный ангар, где уже проходила погрузка разной техники и пехоты в небольшие каплевидные капсулы орбитального десантирования, которые сразу же после загрузки уходили по шахтам вниз, а сверху доставлялись новые. Страшновато, а? Поинтересовалась у напарников Нурина, когда они загружались в свою капсулу, большую часть пространства в которой занял мой мех. Есть немного, вынужденно признался я, потому как орбитальный десант мы отрабатывали только на виртуальной симуляции. Ночи, а почему не на десантных ботах? Слишком много точек, куда нужно доставить войска, ответила эскин корабля. Ну и тренировка для вас в условиях, близких к боевым. Все, не отвлекай меня, смертный. Итак, процессоры плавятся от расчетов. Есть, мэм, хмыкнул я, проверяя крепление фиксаторов меха. А то отойдет какой-нибудь захват во время десантирования и тут не только меня по внутренностям капсулы размажет, но и напарниц порвет. Стоило нашему взводу закрепиться, как через люк заскочило еще семеро двухметровых пауков Равхаз, полтора десятка мелких собачек и гибкая девичья фигурка в черном облегающем комбинезоне. «Сигма инсектов», — удивленно спросила Нурина. «Я гамма», — спокойно уточнила антроправхаз, подключаясь к внутренней связи нашего взвода. «Урнур-лулур, с этого момента вы поступаете под мое командование». «Есть, мэм», — нестройно ответил наш взвод, получив от ночи соответствующие подтверждения вместе с матерным комментарием на тему сбрендивших смертных, которые тасуют планы в самый последний момент. После того, как инсекты закрепились, шлюз капсулы с шипением закрылся и мы плавно двинулись вниз со всеувеличивающимся ускорением. Через несколько секунд был толчок и я едва удержал подкативший к горлу завтрак. Внезапная невесомость сказалась на организме не самым лучшим образом. Но зато было безо всяких приборов понятно, что мы покинули нутро линкора и начали свой путь в сторону планеты. Кухум. Раздался по внутренней связи странный возглас от Нурины. «Ника, ты новые данные по заданию смотрел?» «Пока не успел», — хрипло отозвался я, борясь с тошнотой. «Сейчас гляну. Блин, с этим надо что-то делать». Если меня так и будет мутить от невесомости, то о карьере пилота придется забыть. Так что там с заданием? Вроде бы до этого мы должны были просто прибыть в указанную точку и влиться в местный гарнизон. Ой-ей, не удержался я, зачитав первый и единственный пункт предстоящей операции. Поступить в распоряжение командующего. Угу, мрачно согласилась со мной лейтенант Самуру. О нем такие слухи ходят. Тут же оживилась Нурина. Якобы он вообще бессмертное божество, исцеляет прикосновением, убивает взглядом и ночами превращается в тентаклиевого монстра, фыркнул я. Это не более, чем слухи. Ну как-то же он весь свой гарем удовлетворяет. Тут же возразила эта ненормальная демоница. Я как-то раз спросила насчет тентакли командующего у десницы Кортут. Так она вся покраснела и на пару минут выпала из реальности. «Скрутуны не краснеют», — заявила Самуру ровным голосом. «Ализура и раньше была извращенкой, так что она не показатель. А ты видела ту жену командующего, которая со щупальцами?» Не сдавалась Нурина. «По-любому он относится к ее виду. Просто шифруется. Это она сейчас сокомандире берсерков. Ну да, весьма колоритная личность. И, насколько я знаю, командующий с ней действительно спит. Вот только куда он ее? Так, стоп. Чертовы извращенки, и мне мозги забили. Ну хоть тошнота отступила. Чтобы отвлечься от трескотни Нурины, я переключился на внешние сенсоры десантной капсулы. Как раз вовремя, мы пролетели уже половину пути и сейчас половину наблюдаемого пространства занимал огромный круг сине-зеленой планеты, на которую мы начинали медленно падать. Прямо в центр одного из двух континентов, куда-то немного севернее экваториальной зоны. Ника, блин. Я вновь переключился на сенсоры меха и посмотрел на Нурину. Надеюсь, ты во время боя не будешь так выпадать. Мне было не видно выражения личика Скрутуны, скрытого под броней, но недовольства и обиды в голосе хватало, чтобы воображение нарисовало соответствующую картину. «Это защитный механизм психики от твоей трескотни», — пробормотал я. «Что случилось? Давай встречаться. А создатель, убереги мои нервы. Мы и так видимся каждый день», — включил я дурачка. «Да я в романтическом смысле». Не поддалась эту уловку упертая демоница. «А ну-ка отставить неуставные отношения», — недовольно прошипела лейтенант. «Входим в верхние слои атмосферы. Приготовиться. И вообще, не лезь вперед старший по званию. Последнюю часть я предпочел пропустить мимо ушей. Вот же ненормальные дамочки. Мы и знакомы-то буквально пару недель. Ну помог им пару раз с теорией. Попрактиковались вместе. Немного погуляли, выпили. Но все в рамках приличия, никаких намеков с моей стороны. Ну, разве что немного. Когда не совсем трезвый был. Но это не повод так на меня вешаться». Усилием воли отрешился от всяких мыслей и переключился на оперативные данные. Судя по траектории, приземлиться мы должны были рядом с большим черным замком, стоящим на пустыре. Насколько я помню из уроков истории, рядом с такими строениями должны были быть деревни или небольшие поселки, которые бы поставляли местному лорду припасы и прочую продукцию. Только вот тут ничего такого не наблюдалось. Просто серая мрачная пустошь на многие километры вокруг. И мрачный готический замок. А еще маячок командующего, который засветился неподалеку от него. Хаем. Ночи, прием. Что тебе, смертный? Каждый, млять, сержант теперь меня дергать будет. Знаешь, сколько дел у Искина моего класса во время глобальной операции по нагибу отдельно взятой фантазийной песочницы? Наверное, много. Невольно улыбнулся я. Вот бы имен моего сверчка таким был. Просто скажи, чей это замок? А то терзают меня смутные подозрения. Это замок Маау. Тебе это что-нибудь сказала? Даже больше, чем хотелось бы. Блин, командующий, во что ты собираешься втянуть наш бедный взвод? Пролог 2. Примерно в 5 километрах над поверхностью Земли капсула начала тормозить и корректировать падение короткими импульсами силовой установки. Этот странный тип двигателей, использующих гравитационные поля окружающего пространства, не давал демаскирующих вспышек пламени и не имел уязвимых отверстий дюз. Идеальное средство для высадки десанта. Впрочем, такие же силовые двигатели использовались практически во всей технике нашей небольшой армии, так что можно предположить, что... Мою мысль оборвал резкий рывок капсулы, которая на секунду ускорилась и ушла в бок. Через все еще подключенные внешние сенсоры я удивленным взглядом проводил огромный огненный шар, с которым капсула разминулась буквально на пару метров. Термосенсоры, и так перегруженные от нагревшейся во время падения обшивки, матерно ругнулись на своем электронном языке и отошли в лучший мир. Быстро переведя вектор внимания вниз, я нашел стрелявшего и на мгновение подумал о том, чтобы последовать примеру термосенсоров. На одной из башен стояло 5 скелетов в черных дырявых балахонах и вокруг них уже формировалось около сотни таких же шаров, первая волна которых только что сорвалась с места и начала ускоряться в нашу сторону, учитывая, что они еще и траекторию полета меняли. В общем, Я в тот момент как никогда ясно ощутил белого пушистого зверька, горячо и страстно дышащего мне в затылок. Запущена схема противодействия системам планетарной обороны. Раскрытие капсулы через 10 секунд. Раздался в голове непривычно равнодушный голос ночи. Мысленно чертыхнувшись, я протянул вперед манипулятор, давая ухватиться за него уже освободившийся от захвата Фурнур, комбез которой не был оборудован никакими средствами приземления. Та не была дурой и тут же вцепилась к клешню меха, ловко перебралась на торс сверчка и закрепилась на нем с помощью рук, поясного карабина и магнитных подошв. В этот момент время истекло и капсула с громким хлопком разлетелась на тысячи мелких сегментов, которые должны были прикрыть отправившихся в самостоятельное падение десантников от огня наземных орудийных систем, или, как в нашем случае, кучи агрессивной нежити. В такой ситуации мне оставалось только следить за показаниями высотомера и вовремя отдавать приказы на короткие импульсы слабенького силового движка. Все-таки мех – это не мобильный доспех. Он намного проще в устройстве и управлении, у него намного меньше автономность, подвижность, огневая мощь. А еще мехи не летают. Максимум – это высокие прыжки с помощью импульсов маломощной силовой установки. Или гашение падения, как вот сейчас. Волна огненных шаров встретилась с зонтиком из обломков капсулы. Взрыв. Я поспешно развернулся спиной, принимая на себя основную волну огня и прикрывая хрупкую фигурку Урнур. Датчики взвыли, температура этого магического пламени даже после детонации была достаточной, чтобы оплавить броневые пластины. Метки двух пауков и десятка их мелких собратьев мигнули и погасли. Нурина и Самура пережили вал пламени намного легче, их ББС обладали куда лучшей маневренностью и демоницы смогли проскочить между облаками взрывов. Выровняв падение, я развернулся передом к противнику. Мы как раз прошли отметку в 2000 метров. Мысленный приказ и стремительно приближающуюся землю с темной громадой замка накрыла прицельная сетка с кучей полупрозрачных векторов и расчетов. Недолго думая, активировал наплечное плазменное орудие и дал залп по башне, где вокруг скелетов уже формировалась новая волна огненных шаров. Слева и справа от меня по той же цели девочки ударили двумя пучками лазеров, которые достигли цели намного раньше моего шарика плазмы. Над замком полыхнул радужный щит, принимая на себя удар лучевых пушек моих напарниц. Из-за локальной перегрузки в этом месте защитное поле пошло рябью и в нем образовалась рваная дыра, начавшая быстро затягиваться. Но шарик плазмы все равно успел туда занырнуть. После чего крыша башни исчезла в ослепительной белой вспышке, мой выстрел вступил в реакцию с уже успевшими накопиться зарядами огненных и половину башни просто аннигилировала. Если у аборигенов и было припасено еще что-то, то воспользоваться они этим просто не успели, еще парой импульсов я подкорректировал падение, а третьим сильно его замедлил, мягко приземляясь на спружинившие ноги меха в километре от стен замка и в сотни метров от группы командующего. Вокруг меня также сели Нурина, Самуру и остатки Равхас в количестве 5 пауков и 5 собачек. Имен сверчка пискнул, сообщая об отправленном лейтенанту пакете данных с отчетом о состоянии меха. Не став возмущаться запросом в обход пилота, я быстро осмотрелся и, не заметив прямой угрозы, обратился к Урнур. «Сама пройдешься или на плече покатать?» В эфире раздалось странное шипение двух женских голосов, но я предпочел посчитать это обычными помехами в эфире. «Угу», которых в нем никогда не бывало. «Сама», — спокойно ответила мне гамма Равхасы, отцепившись от торса меха, ловко спрыгнула на землю. «Интересно, а какое у нее личико? А то за лицевым щитком шлема не видно». Но фигурка просто шикарная, и без всяких рогов, копыт, хвостов. Да и организм, как говорилось в справке, практически идентичен человеческому, за исключением пары исключений. Но о имеющихся отличиях внутренний справочник линкора упорно молчал, выдавая фразу о слишком низком уровне доступа, либо же о неправильно сформулированном вопросе. В последнем случае у меня почему-то возникало стойкое ощущение, что это просто начерита Костебеца. Поступил приказ, каким-то фальшиво спокойным тоном произнесла лейтенант Самуру. Идем на соединение с командующим. Ника, фронт. Нурина и я, фланги. Урнур, центр. Пауки кроют тыл. Двинули. Привычным мысленным приказом проверив состояние меха, я без лишней спешки зашагал в сторону группы командующего, давая остальным пристроиться позади в указанном порядке. Ну а что? Я все равно ведущий, да еще и самая тяжелая боевая единица взвода. Так что пусть сами прыгают. И вообще, плохое зрение носорога – это точно не проблема носорога. Земля, покрытая чем-то вроде слоя пепла, заметно проседала под многотонным весом моей машины, а при подъеме ноги в воздух влетали облака пыли. Из-за этого меха немного вело и приходилось аккуратно переносить вес, а то ноги-то у сверчка всего две, и если под слоем пепла будет колдобина, в которую я провалюсь во время шага, то вполне могу и навернуться. Нет, машину подобное падение, конечно же, не повредит, но все равно приятного будет мало. Внимание, движение со стороны замка. Из почти медитативных расчетов каждого шага меня вывели голос лейтенанта и писк системы обнаружения целей. Запрашиваю инструкции у командующего. Ника, залп навесом. Принял, отозвался я, останавливая меха для более точного наведения. Из ворот замка высыпалось что-то вроде конницы. Хотя, называть так пару сотен гоблинов верхом на здоровенных уродливых волках или псах, ну так себе характеристика. Хотя построились в правильные коробочки они вполне себе профессионально. Имин закончил расчеты траектории и из плоского короба на спине меха с ревом стартовало 5 небольших ракет. Оставляя за собой дымные хвосты, они по параболе рухнули на только-только начавшие движение порядки противника. Я как-то не интересовался, что именно нагружают в этих малюток, длиной чуть меньше моего локтя. Но вот поднявшийся огненный шторм впечатлял, языки огня взметнулись выше замковых стен, и при этом не было взрывов, то есть основным поражающим эффектом были именно яркая световая вспышка на манер небольшого ядерного взрыва и жар от расплескавшегося пламени. Учитывая, что у противника не было нормальной, в моем понимании, брони, то такое оружие являлось идеальным для уничтожения скоплений живой силы, но при этом не наносило сильных повреждений рельефу. Дилинг. Я даже не сразу понял, что появившаяся перед глазами табличка была сгенерирована не нейросетью или именем меха, а местной системой. Внимание, странник пустоты. Напоминаю, что за убийство с использованием оружия, не соответствующего уровню развития данного мира, очки опыта не начисляются, равно как и достижения. Я только мысленно пожал плечами. Ну и не особо-то хотелось. Да, высокий уровень приносит свои плюсы, но те же физические параметры телу легко можно было подогнать с помощью имплантов, ген-модов и технологичной ББС. У меня сейчас 15-й уровень, но в легком ББС с комплектом псевдомышц и нормальным вооружением легко скручу местного героя хоть 40-го уровня. А уж в своем мехе могу и с драконом пободаться. Наверное. По крайней мере, я так думаю. А тем временем мы наконец сблизились с отрядом командующего и вперед, как старшая по званию, вышла лейтенант Самуру, отчитываясь о поступлении в его распоряжение нашего отряда, ну и далее все в том же духе. Меня же в этот момент намного больше интересовал состав команды нашего лидера. Всего их было 4. Сам командующий, одетый в черный жутковатый балахон, из-под которого виднелась какая-то легкая местная броня, а на поясе висел обычный на вид меч. Второй была одна из его жен, которую сразу опознала имен меха, драконица Шахтаррашен. Симпатичная молодая девушка в черном комбинезоне пилота, обтягивающем шикарную фигурку. Только наличие небольшого количества чешуи на коже, дорогов на голове немного портило общий вид. Но это уже на любителя, как говорится. Вот третья и четвертая спутницы в общем каталоге не значились, зато ночи выдала прямую справку. Одна была довольно высокой стройной брюнеткой с прямыми волосами до плеч и алыми, чуть раскосыми глазами. Кожа имела ровный шоколадный загар, а лицо – правильные аристократические черты с едва заметным тонким шрамом, тянущимся через правый глаз. Но больше всего, конечно, в глаза бросалась ее одежда, наряд из черных кожаных лент, едва прикрывающие интимные места. В общем, какая-то странная извращенка со стрёмной аурой. Вторая новенькая была невысокой, примерно по грудь взрослому человеку, молодой девочкой в пышном черном платье с белой манишкой. Ее кроваво-красные глаза и черные длинные прямые волосы наводили на мысли о родственной связи с шоколадкой. Вот только кожа была неестественно бледной, а тень под ногами как-то очень уж подозрительно шевелилась, хотя датчики ничего такого не фиксировали. Но кто ее, эту магию, знает? Шоколадку в БДСМ-костюме ночи подсветила как Нокстер Рим, кавайка с зубками и вообще милаха-извращенка. А над мелкой висела виртуальная метка Тайша и Вхассад, няшка-теняшка-охраняшка. С заскоками нашего корабельного из кино я был знаком уже не первый день, так что почти ничему не удивлялся. Только взял на заметку, что первая должна быть каким-то зубастым монстром, а вторая как-то связана с тенями и охраной. А еще, что это были свои и палить в их сторону не нужно. И вот последнее было самым главным. «Отлично, бойцы», — вывел меня из созерцательной задумчивости голос командующего, вставшего перед нашим миниатюрным строем. «Сегодня вашему взводу выпала великая честь». «Угу, да, да, да. То-то нас на великое деяние всего одним взводом скинули. Вы будете сопровождать меня в походе на местного владыку демонов. Я надеюсь, что будем именно сопровождать, а не станем пушечным мясом. Да и потом, поход, это немного некорректное слово, учитывая, что мы уже у него под стенами стоим. Станете свидетелями его украшения. Это так нынче называется штурм превосходящими силами с последующим хладнокровным убийством. Будете держать свечку. Угу, ук, шта. Слушать ее стоны. Так, стоп, стоп, стоп. Это он сейчас вообще о чем? И тихо лобызаться всем взводом в дальнем углу опочивальни. Так, я правильно понял. Нас сейчас на оргию какую-то подписывают. И чего это мои напарницы так задергались? А сейчас вперед, мои храбрые воины. Командующий тем временем достал меч и пафосно указал им в сторону ворот. В бой. Зараханы белоснежные стены Гондора. Я осторожно поднял правую клешню меха. Да, сержант. Не меняя позы, спросил командующий, балахон которого не менее пафосно развивался при полном отсутствии ветра. Сэр, последнее предложение вообще не понял, честно признался я. И я это, нормальной ориентации. И с психикой вроде все в порядке. К тому же, участие в оргиях в моем контракте не было прописано. Сержант Николас, прежде чем командующий успел ответить, вмешалась лейтенант Самуру. Вы солдат, в первую очередь, и должны сначала выполнять приказы, а уже потом, на базе, обсуждать их целесообразность. Вы же это знаете. Ох, не нравится мне, куда она ведет. Так что, продолжила лейтенант, если нам скажут устроить оргию при свечах в тронном зале владыки демонов, то мы ее устроим. Да. Подпрыгнула на месте Нурина, вскидывая вверх руку со стрелковым комплексом. Ура! Даешь оргию! Слава боссу! Даешь тройничок с Литихой и Ника! Ура! КХМ! Привлек наше внимание командующий, вид которого внезапно стал довольно смущенным. Я это... пошутил. Успокойтесь! Нурина замерла в победной позе. Кажется, я даже услышал треск ее каменного мозга, который только что сломался. Как, пошутили. Лица сержанта за щитком шлема ББС видно не было, но судя по голосу она была готова расплакаться. Но, я, уже, так, вот только истерик не надо. Тут же поднял руки командующий. Ладно, если все будет хорошо, то я подумаю об обустройстве интимной обстановки для вас троих. Протестую. Тут же поднял я клешню меха. Отклонено, серьезным тоном заявил ухмыльнувшийся командующий. И долбани по замку пару раз из чего-нибудь тяжелого, а то купол снять надо. И не стесняйся, Наш уважаемый Мао изволит почивать глубоко под землей, так что сам замок можешь хоть в щепки разнести. А гражданские? На всякий случай уточнил я. Хм, а ведь правда, задумался наш босс. Так, ладно, тогда просто щит сними, и двинем катком. Кто не успел спрятаться или выпрыгнул с оружием, сам виноват. Так точно, сэр. Хм, что у нас есть из тяжеленького? Пробежался взглядом по план-схеме на боковой панели кабины, одновременно наблюдая через внешние сенсоры за замком и выдвигая меха чуть вперед, на более удобную позицию. О, вот это подойдет просто замечательно. Заведя левую клешню за спину, подхватил за ручку закрепленную там трубу одноразовой ракетной установки, которая специальными магнитными захватами тут же прилипла к предплечью манипулятора. Наведение. Взведение снаряда. Проверка, чтоб за спиной никто не стоял. Залп. Двухметровая ракета унеслась в сторону замка практически по прямой, там двигатель стоял мощный, да и расстояние было меньше километра. Через секунду снаряд встретился с мерцающим радужным щитом и по сенсорам хлестнула яркая вспышка. Ну, щит я снял, вместе с частью стены. И, кажется, с кое-какими внутренними постройками. Отлично, боец. Похвалил меня командующий, размытым движением забравшийся на плечо меха, и опять начавший вдохновенно тыкать мечом в сторону замка. А теперь на штурм. Зарахан. Блин, кто такая Рахан? Пролог 3. Замок встретил нас наконечниками копий, гоблинским оскалом и тишиной. Во внутреннем дворе, начиная от самого донжона и до широченного пролома в стене, выстроились сотни этих мелких зеленокожих тварей, которые застыли, словно выключенные механизмы. «Сэр, на всякий случай уточнил я у стоящего на плече меха командующего». Фруф, стоящая позади нас Нокс фыркнула в сторону. «Сэр, ну?» – задумался буревестник. «Да, пожалуй, это немного некорректное обращение. Отныне, дорогая, ты будешь называть меня лор-командующий. Да вот еще!» Вспыхнула шоколадка. «Ника!» Тут же раздался по внутреннему каналу хитрый голос Нурины. «А хочешь, я тоже буду звать тебя мой лорд?» Что-либо ответить ни я, ни командующий не успели, первые ряды гоблинов вдруг ожили и с визгом кинулись вперед. «ТЦ, гребаные куклы!» Покачал головой буревестник и хлопнул моего меха по плечу. «Мочи их!» «Душ там нет, это просто пустые оболочки. Хм, не скажу, что от этого моей совести было легче, учитывая, как давно и глубоко она была похоронена». Пальцы на манипуляторах широко раздвинулись, чтобы не мешать высунувшимся дулам шестиствольных мелкокалиберных шарамитов. С визгом заработали роторные приводы и зеленых тварей начало рвать на части потоком разогнанных до скорости в 5 махов тяжелых мелких стальных шариков. Мне хватило раз 5 провести манипуляторами туда-сюда, чтобы грозное воинство перед нами превратилось в ошметки в основном мертвого мяса. В основном, это потому что кое-где твари еще шевелились, пытаясь доползти до нас с помощью перебитых или оторванных конечностей. Впрочем, недолго. Кши-ши-ши. Под смех Тайши из земли под недобитками мгновенно выросли острые черные колья, пронзая тела гоблинов сразу в нескольких местах. Не благодарите. Право, не стоит. Ням-ням. Земля под телами почернела и трупы начали погружаться в нее со странным бурлением. Словно их кто-то жрал. Бррррр, ну нафиг. Так, заметка на будущее, от этой маленькой девочки нужно держаться подальше. И не обращать на себя ее внимания. Как можно доль. А во, это ты сделала. А как? Посыпала вопросами Нурина, стоявшая позади этой Тайши. Так, заметка. Нужно провести с ней беседу на тему здравого смысла и сдержанности. Если она выживет, конечно, и будет меня слушать. В последнем я сомневаюсь даже больше, но попробовать нужно, иначе моя совесть попытается восстать из могилы. КХМ. Судя по тому, каким взглядом командующий посмотрел на мою напарницу, он был со мной полностью солидарен. Да не волнуйтесь, Тайша продемонстрировала нам широкую улыбку из всех 128 тонких белоснежных клыков. Я убогих не ем. Мне мозги дороги. И вообще, все что нужно, я уже увидела. Вернусь, когда вы до Маау доберетесь». Помахав нам ручкой, девочка быстро погрузилась в собственную тень. «Ну наконец-то», — облегченно выдохнула Шахта Рашен, все это время напряженно молчавшая. «Породил же ты дочурку, Стоп, что? Ну неправда», — возмутился буревестник. «Там старик Тай и Укур чем-то не тем затянулись, так что считаться ее мамой я отказываюсь. И вообще, у нас дела. Рядовой, приз прям в донжон. Там должен быть спуск в подвалы. Я сержант», — на автомате поправил свое звание, зашагав в указанную сторону. «И мех туда не пролезет. Значит, ставь его в автоматический режим и выбирайся», — приказал командующий. «Мы своих не бросаем, так что полезешь в самое пекло наравне со всеми. Хм». Я безо всякой надежды соотнес размеры ворот главного здания замка, рост своего меха, прикинул максимальную высоту подземелий с учетом роста аборигенов и обреченно вздохнул. «Есть, сэр. Правда, пользы от меня в таком случае будет не особо много, времени на освоение широкого диапазона профессий у нас попросту не было, так что более-менее сносную боевую единицу я из себя представляю только в кабине меха. Но кто такой бедный сержант Николас Леваран, чтобы спорить с самим командующим? Вот-вот. Так что буду ныкаться за спинами девочек и постреливать из винтовки. Благо подобный вариант конструкторами был предусмотрен, и пилоты мехов одевались не в стандартные комбизы, а в легкие ББС, к которым прилагалась пара приблуд и неплохой стрелковый комплекс. Вход в донжон опять же разносил я. Хотя тут все было логично, мех большой и всей работы там на пару взмахов клешнями. Но все равно становилось немного обидно. С самой посадки в капсулу десантирования я делаю практически всю работу, а остальные только сзади топают с умными и одухотворенными лицами, ну и с непристойными предложениями.